Мерос оглянулся через плечо на капитана Ралдерона, когда они шли по искореженному коридору. «Она не согласится», — сказал он ему. «Она не солдат. Она выращивает растения». «Мы все сейчас на войне», — последовал ответ. «Ты спас ей жизнь на Агромире. Она доверяет тебе. Убеди ее». «Боюсь, шансов нет», — признался апотекарий. «Когда мы разговаривали в последний раз, я напугал ее». Звуки тяжелых шагов отражались от поврежденных стен красной слезы, а расколотые палубные листы опасно смещались. Нижние ярусы огромной боевой баржи представляли собой спрессованные руины. Несколько важных отсеков были все еще целы, и в них поступала энергия. «Значит, напугай ее, чтобы она согласилась», — ответил Ралдерон. «Поверь, если бы мне нужно было накачать ее до покорного состояния или нести в орудийном чехле, я бы так и сделал». «Этим ничего не добиться», — почти про себя сказал Мерос. Они пришли в убежище, и оба кровавых ангела склонились, чтобы пройти под рухнувшим сводом грузового люка. Стоявший на страже боевой брат кивнул им, но ничего не сказал. Внутри находился длинный и широкий резервуар для воды, который использовался во время боевых действий в космосе. Но сейчас он превратился в атриум с искривленными стенами и висящими отражательными перегородками. Единственными признаками прежнего содержимого были пятна ржавчины на стенах. В отсеке находились люди, многие были ранены. Почти все относились к сервам экипажа или законтрактованным рабочим в желтовато-сером корабельном обмундировании и багровой униформе ауксилиариев легиона. Группа, стоявшая в стороне, словно увядшие тропические цветы посреди высохшей травы, была всем, что осталось от контингента летописцев флота. Мерос взглянул на них. В суматохе он забыл о художниках и писцах и почувствовал укол сочувствия, когда их оцепеневшие лица повернулись к нему. Ему стало их жалко. Несчастные не понимали, куда их забросило. Летописцы отпрянули, когда он приблизился. Мерос бросил взгляд на мужчин и женщин, которые лежали под грубыми одеялами и лежались друг к другу. Среди них он увидел Халлердайса Гервина с бледным лицом, который едва дышал и смотрел на переборку над головой. Мерос подошел, чтобы поговорить с ним, затем передумал. Он едва ли мог помочь секвенталисту. «Что это?» Апотекарий повернулся и увидел, как Ралдерон обращается к группе людей, сидевших вокруг нагревателя. У одного из них, человека по имени Дармунд, была маленькая книжка, грубо напечатанная красными чернилами на полупрозрачной бумаге. Когда они вошли, Дармунд читал вслух, а теперь прижимал книгу к груди, словно она могла защитить его. «Это собрание рассказов», — пропищал юноша, — «о мужестве и вере, предназначены воодушевлять в трудные времена». Ралдерон сжал губы. «Этого недостаточно», — сказал он и пошел дальше. Люди не могли скрыть своего страха, как бы некоторые из них не пытались. Мерос буквально чувствовал страх в воздухе. Улучшенные чувства уловили химические триггеры в запахах их тел. Он пытался представить ситуацию с точки зрения людей, но не смог сформулировать свои мысли в такой ограниченной форме. Мерос давало преимущество участия в сражениях. У него просто не было времени на размышления о последствиях происходящих событий. Глубоко внутри он сознавал, что обстоятельства кампании в скоплении Сигнус будут иметь далеко идущие последствия не только для флота и его легиона, но и для Империума в целом. Если он станет колебаться, позволив этим сомнениям выйти на передний план, тогда, возможно, тоже частично почувствует тот страх, который испытывали эти люди. Но он не мог слишком долго думать о мятеже, о братьях, повернувших против братьев. Он должен сражаться в этой битве, а затем в следующей и следующей. Они нашли Необу с несколькими другими выжившими с обнаженного клинка. Она вздрогнула, когда увидела кровавых ангелов и отпрянула. Мерос поднял руку. «Киллиан, прости меня, тогда в коридоре я забылся». Она осторожно кивнула. «Все в порядке, я понимаю». Похоже, она говорила правду. «Вы не могли знать, это все было ново для вас. Вы не видели, что случилось, когда пришли демоны», — уныло произнес Зомас. «Мы тоже думали, что можем сражаться. Поначалу». Мерос увидел постоянную ухмылку на лице мужчины по имени Хенгест, когда осторожно подошел к ним. «Неудивительно», — зло произнес преступник. «Даже великие легионы Астартес не могут победить этих адских тварей». «Время покажет», — сказал Ралдерон, заставив его умолкнуть. Мерос сморщил лоб. Ему не доводилось общаться с гражданскими, обычными людьми. Он не понимал их социальные нормы и образ действий, а это было важно. Апотекарий вздохнул. «Не оба, твой дар!» Выражение ее лица стало настороженным. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Понимаешь», — поправил он. «Не имеет значения, как ты смогла так долго скрываться от десятка черных кораблей. Это не важно». Зомас услышал слова «черный корабль» и отпрянул от Необы. «Ты псайкер?» «Я знал это!» — выкрикнул Хенгист. «Я знал, с ней что-то не так. Разве я не говорил? Не говорил?» Ралдерон ткнул в него пальцем, и после этого никто больше не осмеливался открывать рот. «Я не колдунья», — прошептала Необа. «Я не знаю, что означает слово «пария». «Это означает, что мы нуждаемся в тебе», — сказал ей Мерос. «У тебя редкие способности. Благодаря им ты выжила и могла сбежать. Вот почему Суккуб не увидела нас». «Нет», — она затрясла головой. «Мы проигрываем эту войну», — сказал громко Мерос, и услышал, как по комнате пронеслась волна паники. «Если только мы не убьем существо, развязавшее ее. Ты поможешь нам сделать это», — он помедлил. «Я не предлагаю тебе выбор, Тилиан. Ни у кого из нас нет выбора». Казалось, прошла вечность, прежде чем она судорожно кивнула. «Я пойду, если вы защитите меня». «Я попытаюсь». Он предложил ей руку, и она протянула свою. Ее тонкие пальцы едва смогли обхватить его ладонь. Мерос обменялся взглядами с Ралдероном, когда они вышли из безмолвной комнаты вместе с женщиной. Другие выжившие смотрели на Необу со страхом и отвращением. Апотекарий задумался. Понимают ли люди, что без нее они лишаются единственной защиты от хищных демонов? Теперь каждый смертный в убежище станет добычей для безумия. «Сюда», — сказал он, ведя Необу. Ралдерон на миг задержался, тихо переговорив с легионером-часовым.